Глава 5. Встретил Фергюса я только на выходных. Он распахнул передо мной дверь с широчайшей улыбкой на лице. За спиной у него возвышался Лиам со сложенными на груди руками. «Добрый день, товарищ», — продекламировал довольный Фергюс, протягивая мне руку. «Видишь ли, товарищ, я бы непременно позвал к себе, но Лиам настаивал, что мы должны собраться у него». Лиам холодно глянул на него, приподняв бровь. «Ну ладно, это я его упросил», — сдался тут же Фергюс. «Всяко лучше встречаться в фешенебельной квартирке с видом едва ли не на Лувр». Мы все толпились в прихожей. И пока я пытался неловко избавиться от верхней одежды, эти двое продолжали разговор. «Отсюда не видно Лувра», — заметил Лиам. Фергюс всплеснул руками. «Какая разница? До него одна остановка пешком». На этом его замечании Лиам кивнул мне, как бы приглашая войти, и удалился в другую комнату. Я к тому времени снял пальто и переключился на ботинки. Квартира, или, по крайней мере, та часть, которую я уже видел, то есть только коридор, не могла похвастаться экзотическим интерьером. Все было выполнено в стандартных светлых оттенках. Кое-где можно было разглядеть на стенах лепнину, но даже она не была какой-то чересчур навязчивой, как это бывает иногда в английских особняках. На тумбочке стояла ваза. В ней была вода, но не было цветов. Это меня поразило. Фергюс, облокотившийся на косяк и ожидающий меня, видимо, заметил мой взгляд. «На случай, если Эдит принесет букет». Я попытался переварить эту информацию. «Даже не задумывайся об этом», — сказал Фергюс, укладывая ладонь мне на плечо. «Пойдем лучше посмотрим, чем он занят». И, потушив свет, мы отправились в гостиную. По правде сказать, я был немало удивлен тем, что попал сюда, но позавчера именно Лиам позвал меня к себе в гости. Я мог ожидать этого от Эдит, даже от Фергюса, но чтобы Лиам позволил мне ступить на порог его дома... Впрочем, он практически сразу заявил, что это встреча по делу. Я догадывался, что он хочет поговорить о докладе и найденной мной записке, но не ожидал, что они действительно стоят того, чтобы пригласить меня к себе в гости. Он снимал квартиру на улице Валуа, и, как верно заметил Фергюс, отсюда была всего одна остановка до Лувра. Готовясь к встрече, я полагал, что Эдит тоже тут будет. Я скорее не ожидал встретить здесь Фергюса. Но Эдит Белл отсутствовала. К тому же я не заметил ни одной оставленной ею вещи или какого-то намека на то, что она проживает тут. Это значило лишь то, что они живут раздельно, что неудивительно, учитывая характер Лиама. Следуя за Фергюсом, я попал в просторную светлую гостиную. Предметов мебели здесь было не так уж много, поэтому комната казалась просторной. Окна начинались у потолка и заканчивались практически у пола. Также имелся выход на балкон. Еще только-только смеркалось, поэтому света было предостаточно как естественного, так и искусственного. На светлом паркете устроилась пара кожаных кресел шоколадного оттенка и такого же цвета диван. Посредине комнаты лежал ковер, а возле окна стоял низкий деревянный журнальный столик, на котором ютились книги, коробка шахмат и серебристого цвета граммофон. Темного оттенка глобус устроился там же. Он-то и привлек внимание неугомонного Фергюса. Вальяжно приблизившись, парень одним указательным пальцем крутанул его, что есть силы. Шар бешено завертелся и остановился только тогда, когда того захотел Фергюс. Кончик пальца указал на Европу. «Где же малышка Эдит?» — загадочно поинтересовался он, глядя мне за спину. Обернувшись, я понял, что гостиная переходила в открытую кухню и разделяла их одна только барная стойка, все в тех же светлых оттенках. За ней устроился Лиам, наблюдавший за нами. «Чай, кофе, воду?» — предложил он, пропустив вопрос Фергюса мимо ушей. «Ну, это скучно», — протянул недовольно тот. «А где же виски?» Тем временем я устроился за барной стойкой, осознавая, насколько мне неуютно здесь находиться. Возможно, из-за выбеленных гобеленов и из-за того, что я не принимал никакого участия в этом диалоге. «Мы здесь, чтобы обсудить нашу совместную работу, а не чтобы напиваться», — — напомнил ему Лиам. Фергюс, видимо, не разделял его энтузиазм. Обогнув барную стойку, он направился к одному из кухонных шкафов. «Друг мой, позавчера я вернулся из поездки, которая состоялась по твоей вине, а ты даже не даешь мне выпить». Недолго раздумывая, он выхватил из шкафа одну из бутылок красного и три бокала. Поставив все это на стол, он подмигнул мне и протянул один из них. В это время Лиам просто спокойно наблюдал за ним. «Благодарю, я не пью», — ответил я, стараясь казаться как можно более серьезным. Лиам тут же переключился на меня, и я заметил, как в его взгляде мелькнуло что-то вроде уважения. «Ясно. Значит, я буду пить один», — заметил Фергюс, наливая себе в бокал. Я поглядел на этих двоих, пытаясь сравнить. Забавно, что Фергюс, одетый в клетчатый костюм, выглядел более небрежно, чем Лиам, на котором была простая рубашка и домашние штаны. Он тревожно покачал головой. «Только пару бокалов, не больше». «Как скажешь. А ты чем-то собираешься кормить гостей?» «Только когда придут все», — холодно заметил Лиам. «Я бы и не отказался от черного чая», — наконец выдал я. «Мне было очень интересно, что произошло у этих двоих. Возможно, Лиам просто был знаком с привычками Фергюса и поэтому осознавал, чем может закончиться его увлечение спиртным. А может, они всегда общались так». Пока Фергюс пил свой первый бокал, я с интересом наблюдал за происходящим, а Лиам поставил чайник, кипятиться и стал нарезать батон, видимо, для закуски. Через пару минут перед нами появилась тарелка, на которой устроились ломтики хлеба, оливки, порезанные томаты и баночка сливочного сыра. Фергюс схватил ножик и стал проворно намазывать сыр на хлеб. Дверной звонок прервал тишину. «А вот и она!» — возвестил Фергюс, отложив нож и приготовившись укусить бутерброд. «Лиам покинул нас, чтобы встретить свою девушку». «Итак, ты ездил домой?» — поинтересовался я, наблюдая, как Фергюс с наслаждением поглощает оливки. «Все верно, друг мой, я катался домой в Шотландию. Но погоди об этом, мне кажется, Лиам хочет сам все рассказать». «Что именно он хочет рассказать, я так и не узнал». Потому что в зал ворвалась Эдит. Она подлетела к барной стойке и положила перед нами пачку шоколадного печенья. Затем по очереди приобняла. Комната сразу показалась уютней. Казалось, настроение Фергюса поднялось вслед за моим. «Где же ты оставила Лиама?» — поинтересовался он после радушных объятий. «Ставит цветы в вазу», — заметила она, проследовав на кухню, видимо, чтобы позаботиться о дальнейшей судьбе чая. «И что за цветы на этот раз?» — спросил Фергюс, отправляя оливку в рот. «Лилии». «Я же говорил», — шепнул мне он, наливая себе второй бокал. «Значит, ты сегодня пьешь?» — ехидно поинтересовалась девушка, наполняя три кружки горячим чаем. «Да, он сегодня пьет», — холодно ответил появившийся в дверях Лиам. Мне стало не по себе, это было довольно странно и интимно, сидеть с этими людьми в квартире одного из них, когда Париж медленно погружается во тьму. По коже пробежали мурашки. Если бы мне кто-то месяц назад сказал о том, что я буду ужинать дома у Лиама с этой компанией, я бы не поверил. «Значит, сегодня мы с музыкой», — быстро отхлебнув чая, Эдит обогнула стол. Она в мгновение ока очутилась возле журнального столика в зале, и иголка, коснувшись пластинки, высекла первые ноты классической мелодии. Эдит поклонилась Лиаму, который застыл посреди зала, уставившись на нее. «Мсье, приглашаю на вальс», — сказала она и выставила руку так, чтобы он мог взять ее. «В тот момент я не успел подумать о том, как это все странно». Все было так мило, так по-настоящему, что даже Фергюс перестал жевать свой багет. Я представить себе не мог вальсирующего Лиама, поэтому был не в силах скрыть заинтересованного взгляда. Он схватил ее за руку и одним движением заставил крутануться вокруг своей оси, а затем проследовал на кухню. Было видно, как Эдит слегка разочаровалась. «Вы знаете, как я жду ежегодного бала. Он же уже скоро, совсем скоро», — сказала она и сделала еще один пируэт без помощи Лиама. Видимо, ее настрой оказался заразительным, потому что через секунду Фергюс уже стоял напротив нее, положив правую руку ей на талию, а левую выставив в сторону. И они начали вальсировать по светлому паркету. Шаг вправо, шаг влево, каждое движение Эдит было воздушным, а вот Фергюс выглядел неуклюже. Возможно, из-за алкоголя он либо отставал от ритма партнерши, либо был близок к тому, чтобы наступить ей на ногу. На удивление, это совсем не портило их танца. Я вспомнил о своем остывающем чае уже к окончанию мелодии. Сделал первый глоток, когда Фергюс поклонился Эдит, а та радостно захлопала в ладоши. Я посмотрел на Лиама, который допивал свой чай, поглядывая на то, что происходит в зале. Вскоре на улице наступил вечер, и наше пристанище стало более уютным. В квартире был погашен весь свет, кроме лампы над столешницей. Она освещала лишь наши лица, а также часть пространства зала и кухни. Все остальное было погружено в темноту. Это придавало еще больше интимности нашему собранию. В тот вечер пил только один из нас. Лиам совсем не притронулся к алкоголю, как и я с Эдит. А вот Фергюс, хоть и обещал ограничиться парой бокалов, по итогу выпил практически всю бутылку. Примерно на ее середине Лиам завел разговор, ради которого и собрал всех нас. «Вы все уже знаете о том, что Кензи нашел одну любопытную вещицу, которую предоставил мне для изучения». «Очень любопытную», — скептически отозвался Фергюс. «Он, видимо, как и я тогда, наивно полагал, что эта бумажка ничего из себя не представляет». «Как глупо это было с нашей стороны и как иронично, что именно Лиам дал ей шанс и раскопал в итоге нечто удивительное». «Конечно, было время, когда я винил себя в том, что нашел ее, в том, что подружился с ними. Долгое время я считал себя настоящим преступником, и не только из-за этой бумажки. Позже я осознал, что не был виновен в этом по-настоящему, возможно, только косвенно, но все же я до сих пор не мог избавиться от этого чувства вины до конца. Франция такая романтичная, одурманивающая». Франция, которой я был очарован в свои студенческие годы. Именно эта страна отобрала у меня друзей, любимого человека, и я был благодарен ей лишь за то, что она не породила во мне ненависть к архитектуре. Лиам не любил Францию. Он говорил, что здесь невозможно одиноко. Да, именно Лиам, этот одиночка, так грубо отзывался о стране любви. Он говорил, что человек с тысячей друзей, оказавшись на одном из шумных вечерних бульваров, почувствует себя абсолютно несчастным. Возможно, те, кто родился здесь, привыкли к такому течению жизни, но иностранец будет здесь несчастлив всегда. За одним исключением, таким людям, как Фергюс, здесь покажется вполне комфортно. Тем, кто не привык привязываться. Но какие бы чувства сейчас ни переполняли меня, в тот вечер я чувствовал себя абсолютно счастливым, и когда Фергюс пил свое вино, становясь все более болтливым и радушным, и когда Эдит вальсировала по залу, и особенно когда Лиам предложил поездку прямо к Руанскому собору на его машине. В тот вечер мне все казалось сном, и я не хотел просыпаться. Впервые я перестал анализировать, не старался уловить какие-либо странности, а просто жил. Я хотел остаться за той барной стойкой с единственной зажженной в квартире лампочкой как можно дольше. Уже спустя время, узнав лучший характер Лиама, я понял, что он специально предложил поехать на своей машине, чтобы не ставить в неловкое положение меня и Фергюса, которые не могли позволить себе билеты на поезд туда и обратно. В тот вечер Лиам рассказывал свою трактовку найденной записки. В старинной библиотеке родственников Фергюса из Шотландии им удалось найти записи о том, что когда-то крестоносцы привезли в Руанский собор плащаницу Девы Марии, что знатно повысило его авторитет в религиозном мире. Примечание. Плащаница – это плат, кусок ткани, большого размера, на котором изображено тело Иисуса Христа, снятого с креста, или усопшей Богородицы. После этого стали ходить легенды, что помимо плащаницы, крестоносцы привезли туда и знаменитый Грааль. Ритуалы, древние тексты, Грааль, Дева Мария. На следующее утро я чувствовал себя так, как будто пил я, а не Фергюс. В тот вечер я совершенно ничего не понимал из их диалога, лишь ловил яркие образы, никак не связанные с темой разговора. Париж за окном, свет, падающий на кудри Фергюса, аристократичный профиль Лиама, улыбку Эдит. Если бы я только мог как-то восстановить тот разговор в своей памяти, то записал бы каждую фразу Лиама, каждое пьяное замечание Фергюса. Только сейчас я осознал их безмерную ценность. Тогда же я был слишком опьянен стремительной дружбой, которую и не надеялся получить. Но я — это я, а Лиам — это Лиам. И, видимо, именно в тот вечер он окончательно убедился в том, что та записка — чуть ли не знак судьбы, посланный ему свыше. В то время я часто спрашивал себя о том, как этот клочок оказался в той книге, кто его там оставил. Я даже представлял, как сами Лиам или Фергюс могли подкинуть его, чтобы испытать мою честность. Но я никогда уже не узнаю, почему именно я подвергся року судьбы в хранилище Национальной французской библиотеки. Как не перестану удивляться своей способности забывать поистине важные вещи.